Сонет 149. Ты говоришь, что нет любви во мне. Но разве я, ведя войну с тобою, не на твоей воюю стороне и не сдаю оружие без боя? Вступал ли я в союз с твоим врагом? Люблю ли тех, кого ты ненавидишь? И разве не виню себя кругом, когда меня напрасно ты обидишь? Какой заслугой я горжусь своей, чтобы считать позором унижений? Твой грех мне добродетели милей, мой приговор ресниц твоих движений. В твоей вражде понятно мне одно. Ты любишь зрячих, я слеп давно.